Глава шестая. Раннесредневековая армянская культура. Создание армянских месроповских письмен. Школа, переводная литература. Просветительское движение. Армянская культура, уходящая своими корнями вглубь тысячелетий, в раннем средневековье пережила большой подъем благодаря самоотверженной творческой деятельности целой плеяды армянских просветителей. Изобретение армянского алфавита святым Месропом Маштоцем ознаменовало новую веху в истории армянской культуры. Древнеармянский язык, имевший до этого уже более 3000-летнюю историю развития, был настолько богат, а созданное месроповскими письменами переводческое и оригинальное литературное наследие настолько совершенно, что V век в истории армянской культуры считается золотым веком. Просветительская жизнь Армении протекала, говоря словами Ерыше, под девизом «Лучше быть слепым глазами, чем слепым разумом». Месроп Маштоц родился в 361 году в селе Хацайкац, Гавари Тарон, в семье крестьянина Вартана. Начальное образование он получил на греческом языке. Маштоц из Тарона прибывает в Агаршапат, где поступают на службу в царскую канцелярию. Его служба во дворце оказалась недолгой, ибо, посвятив себя духовной жизни, Маштоц принял духовный сан и ушел в Гавар-Гохтан, где он занимался проповеднической деятельностью. Отсутствие церковных книг на родном языке поставили Маштоца перед необходимостью создания армянских письмен. В этом деле он встретил большую поддержку от католикоса Саака Партева и царя Врамшапуха, которые были также воодушевлены просветительской идеей Маштоца. Творческие поиски и созидательный труд Месропа Маштоца увенчались успехом. 405 год. Его ученик и биограф Корюн пишет: «Претерпел он много лишений в деле оказания доброй помощи своему народу. И ему было даровано такое счастье всемилостивейшим Богом, святой десницей своей. Он, как отец, породил новое и чудесное дитя – письмена армянского языка». Первое предложение, написанное армянским месроповским алфавитом, был перевод из Библии. «Познать мудрость и наставление, понять изречение разума». Месроп Маштоц и Саак Партев возглавили переводческое движение в Армении. С изобретением алфавита древнеармянский язык Карапар нашел свое письменное выражение в разных формах письма. Еркатагир – инициальный шрифт, Болурагир – строчное письмо, а в дальнейшем Шегагир – скоропись. Месроп Маштоц и Саак Партев – открыли армянские школы в центральных областях страны, в которых ученики обучались на родном языке. В Агаршапате была основана армянская высшая школа Вартапетарян, где готовили учителей, которые после окончания в разных областях Армении занимались преподавательской деятельностью. В это же время Саак Партев занимался образованием своего внука, будущего Спарапета Армении Вартана Мамиконяна. После открытия школ в центральных областях Армении Месроп Маштоц продолжил просветительскую деятельность в Гохтане, Сюнике, Арцахе, Утыке, а затем, после встречи с византийским императором Феодосием II, получив его разрешение, открыл школы в Западной Армении. Просветительскую деятельность Маштоц развернул также в Иверии и Алуанке. Как повествует Корюн, Месроп Маштоц изобрел письмена также для грузинского и гаргарейского языков, а затем организовал переводческое дело в этих странах. Месроп Маштот скончался 17 февраля 440 года в Агаршапати и был похоронен в Ушакане, где была построена церковь, носящая его имя. Армянская апостольская церковь причислила Месропа Маштоца к лику святых. Переводная литература. Благодаря переводческой деятельности представителей Сагак-Месроповской школы, сочинения выдающихся ученых и писателей древнего мира становятся достоянием армянского народа. Переводы Библии, богословских трудов Иоанна Златоуста, Василия Кесарийского, философских сочинений Аристотеля, Платона, Филона Александрийского, Гермеса Трисмегиста, хроники и церковной истории Евсевия Кесарийского, грамматики Дионисия Фракийского, сочинения псевдокалисфена, истории Александра Македонского свидетельствуют о высоком уровне переводческого искусства в раннесредневековой Армении. Благодаря древнеармянским переводам сохранился ряд сочинений древних авторов, греческие подлинники которых утеряны или известны лишь по некоторым отрывкам из трудов позднейших авторов. К таким памятникам античной письменности относится хроника Евсевия Кесарийского, ряд произведений Филона Александрийского и других.